Глава 10. Я решила, что не лишним будет вернуться в Истину и попробовать поговорить с охраной, хотя вряд ли они захотят со мной общаться, даже из жалости. Но у меня было время до встречи с бывшей коллегой Светы, и я решила потратить его с пользой для дела. Пока я тащилась назад в клуб, мне позвонил Макс под предлогом узнать, не удалось ли мне разнюхать что-нибудь новенькое по нашему делу. Но на самом деле я была больше, чем уверена, что он просто напрашивался на ужин. Новенького у меня ничего не было. А если школьный дружок начнет наведываться ко мне каждый день, чтобы поесть, то я точно по миру пойду. А это в мои планы не входило. Поэтому я тихонечко слилась. У входа в клуб стоял охранник, лицо которого было мне незнакомым. Такого бы я точно запомнила. Он походил на бульдога с отвисшими щеками и суровыми глазами, а главное, с бульдожьей хваткой. Я заранее поздравила себя с неудачей, но все равно подошла к парню и произнесла: «Здравствуйте, меня зовут Василиса». Сейчас я очень жалела о том, что Боженька не отсыпал мне красоты как следует, потому что в общении с такими типами было бы неплохо заходить с козырей. Хотя сомневаюсь, что даже для таких громил есть хоть какие-то козыри, кроме силы и власти. В моем случае у меня даже шестерок не было. «Ну, привет», – ответил охранник и замолчал. «Мне нужна ваша помощь», – сказала я, пытаясь пробиться к нему в сердечко, но вдохновение покинуло меня, оценив шансы на победу, поэтому я невнятно забормотала. «Я подруга Вали, она у вас тут работала официанткой, ее на такси увезли и убили. Вы, случайно, не знаете подробностей? Может быть, что-то видели или...» Я не успела договорить, как охранник взял меня за плечи и отодвинул в сторонку, прошипев: «Сгинь отсюда!» «Что?» Не доверяя своим ушам, спросила я. «Бегом!» Он усилил громкость, и я вконец растерялась, пока не увидела, что ко входу приближается хозяин клуба. Охранник вытянулся по струнке, а я так и осталась стоять рядом, отсвечивая лицом всю гамму моих чувств, от ненависти до тоски. Влад хотел было пройти мимо нас, но, чиркнув по мне взглядом, внезапно остановился и произнес: «А ты что здесь делаешь?» «И вам добрый день», — ответила я и попыталась улыбнуться. «Как там тебя? Я забыл». «Василиса», — напомнила я. «Да, Василиса, у тебя какие-то проблемы?» «Я думаю, вы в курсе, какие у меня проблемы. Мою подругу убили». Охранник явно напрягся, а Влад, наоборот, усмехнулся. «И поэтому ты пришла в мой клуб? В сыщика поиграть?» Он начинал меня бесить. «А по-вашему, я должна дома сидеть?» «Конечно, это было бы разумно», — сказал он, а потом, подумав, добавил: «И безопасно». «Вы мне угрожаете? Серьезно?» «Я тебе даю совет. От чистого сердца. Мне новый труп у стен клуба не нужен. Ладно, пойдем». Влад махнул рукой и резво потрусил в Истину. Я недоверчиво посмотрела на него, а затем двинулась следом. Неужели сегодня мне так повезет, что я что-то смогу узнать? Он провел меня на второй этаж, где, как оказалось, находился его персональный кабинет. Я кинула свое тело на мягкий стул и почувствовала блаженство. Оказывается, я дико устала, нога постреливала, и я не знала, хорошо это или плохо. Моя хромота была еще очень очевидна, язык все так же был неповоротлив, а голова тяжелой. Но если вспомнить о том, что я уже несколько дней мотаюсь по городу, разговариваю с людьми и добываю какую-то информацию, я вообще молодец. «Что ты хочешь узнать здесь, в моем клубе?» «Я хочу узнать, кто и почему убил мою подругу и официантку вашу». И ты правда думаешь, что кто-то здесь даст ответы на твои вопросы?» «Очень надеюсь». «Наивная девушка», – улыбнулся он, а я поморщилась. «Потому что этот гад умел улыбаться так, что внутри меня все сжалось. Вот она какая харизма, твою мать!» «Ладно», – продолжил он, – «мне Маша про тебя много рассказывала, и про то, что ты огребла по полной тоже. Не понимаю, почему ты до сих пор бегаешь и людей раздражаешь. Лежала бы в каком-нибудь лесочке молча. Ну да ладно, у психов свои правила. С этим делом на самом деле у нас проблем выше крыши. Я бы сам этого ублюдка достал и придушил, если бы знал, кто он». «Влад, вы же не думаете, что ваш клуб – это случайность?» «Я на это очень надеюсь, хоть и сомневаюсь сильно. Врагов у меня много, но таких отбитых не было никогда. Дикие времена давно прошли. Сейчас любые вопросы решаются путем переговоров и с помощью чернил». «Вам не удалось ничего выяснить? Может, преступник засветился на камерах или охранники что-то видели?» «И камеры, и охрана видели такси. И все. Даже на водителя внимания не обратили. Зачем им это? А в вашем случае старую раздолбанную машину, в которую вы, две дуры, не побоялись сесть». Я пропустила его оскорбление мимо ушей и задала еще один вопрос. «Вы говорили про врагов. Может, все-таки стоит поискать среди окружения убийцу?» Он улыбнулся, а я опять мысленно упала в обморок от этого таланта. Вот засранец. «У меня есть конкуренты, есть партнеры, есть те, кому я не нравлюсь, но среди них нет таких психов, которые стали бы убивать и резать на куски женщин, чтобы просто насолить мне. Это дичь какая-то. Мне можно устроить проблемы разными способами, и этот самый дебильный». «Говорят, вы женщин очень любите». «Не настолько, чтобы у меня были из-за этого проблемы такого масштаба. Я всегда предельно честен со своими подругами. Они знают, на что можно рассчитывать со мной, а на что нет». Я мысленно присвистнула и подумала, что стоит попытаться еще раз поговорить с Машей. «А Светлану вы знали?» – рискнула спросить я. «А вдруг?» «Нет, с твоей подругой я был не знаком, но видел ее в клубе». «Здесь? У вас? Вечер ее гибели? Или еще раньше?» «Я точно видел ее несколько раз». «Вы не путаете? Она ходила в клуб?» «Охранники ее знают. Они об этом сообщили следователю». «Любопытно. А мне она ничего не рассказывала». Пробормотала я и притихла. «Еще вопросы?» «Даже не знаю», — смутилась я. «Тогда мне надо работать». Влад встал, и мне пришлось тоже поднять свою задницу и направиться к выходу. «Спасибо», – пробормотала я, открывая дверь. Влад только кивнул, а потом сказал. «Ты не сильно тут шатайся. У нас проблем выше крыши и без тебя». Это звучало не очень оптимистично, но умирать под стенами клуба я не собиралась, поэтому ответила. «Не смейте Машу обижать, иначе я ваш клуб к чертям сожгу». Влад на удивление заржал, а я, вспыхнув, поползла к выходу. «Терпеть не могу таких самоуверенных козлов».